218. Матерь Агни-йоги. Если кто хочет, чтобы все было хорошо, спокойно и благополучно, то к кому же тогда обращены слова «претерпевший до конца спасен будет»? И почему надо обязательно претерпеть, чтобы спастись? Почему нельзя без претерпения, страданий и мук? Почему большие и великие духи страдали? Почему терзали и убивали первых христиан? И если кто хочет избежать этот тернистый путь приближения к свету, пусть знает, другого пути нет. Потому духом надо смириться перед неизбежным и принять крест. Даже сам владыка принял его крест жизни и мужественно и непоколебимо выдержал его тяжесть. Кто идет его путем, берет крест свой и следует за владыкой.